465. Запечатление на фильме ауры зависит вовсе не от самой фильмы, но от снимающего и снимаемого. Хорошая, обычная фильма на стекле достаточно, но качество участников и свидетелей особенно важно. Нельзя также даже при хороших качествах одного участника ожидать немедленных результатов. Нужно настроить вину прежде созвучий. Но люди больше всего не терпят предварительной работы. Кроме того, нужно еще одно условие. Нужно уметь провести хотя бы один день без малейшего раздражения. Империл выедает самые значительные рефлексы энергии. Можно назвать раздраженного человека шелухою в полном значении этого слова. Самые значительные следствия затемняются одним кристаллом империла. Нельзя думать, что империл есть лишь домашнее растение. Запах его распространяется далеко и мертвит все токи. Так, когда говорю против раздражения, имею в виду не догму, но врачебно-целебные указания. Как всегда, и это соображение нужно выполнить, начиная с малого. Для съемки аур также полезны и другие механические приемы. Полезно перед съемкой принять мускус, возбуждающий токи энергии. Полезными черный бархатный экран и явленную торжественность, если она доступна. Конечно, было бы нелепо наполнить помещение случайными любопытствующими. Нужно и самую атмосферу помещения очистить маслом эвкалипта. Так нужно предусматривать не оккультные, но чисто гигиенические условия.